Наняв квартиру, ты перевезешь туда несколько мебели и поместишься там под своим именем Бастиена, отставного офицера. Очень хорошо, а дальше? В этом доме живет молодая девушка, которая меня очень интересует. Ее зовут Жанна. Прежде всего, собери о ней справки. Если, как я и уверен, она окажется из хорошей фамилии и честной девушкой, постарайся познакомиться с ней покороче. Лета твои позволяют это. Иди, и во всяком случае, возвращайся скорее рассказать мне, что ты сделал». Дав эти инструкции Бастиену, Арман встал, открыл большую книгу, исписанную таинственными иероглифическими литерами, и вписал в нее два имени. Леон Ролан на Бурбонской улице, Вишня на улице Тампль. Потом на оборотном листке прибавил следующую заметку. «Разузнать, с какой целью паяц по имени Никола и человек, которого называют слесарем, старались поссориться с Леоном Роланом». Сделав это, граф де Кергац хотел приняться за свою ежедневную корреспонденцию, но им овладела необъяснимая задумчивость. Он откинулся на спинку кресла и принялся мечтать о Жанне. Прошло 2 часа. Он все еще мечтал, когда воротился Бастиен. «Ну что?» — спросил граф живостью. «У случайности бывает удивительная сметливость», — отвечал Бастиен. «Молодая девушка, которой вы интересуетесь, дорогой господин, живет на 4-м этаже на улицу. На той же самой площадке есть свободная квартира в 600 франков, куда можно сейчас же переехать. Я заплатил вперед». «Отлично», — сказал Арман. «Я заставил привратника выболтать мне все. Эта молодая девушка переехала туда недавно. Ее зовут Жанна де Бальдер. И, кажется, она получила очень хорошее образование. Она занимает со старой служанкой, которая, по-видимому, очень предана ей, квартиру в 300 франков, и у них никто никогда не бывает. Последние 2 дня, — говорил мне дворник, — в окнах ее виден свет далеко за полночь, и по всему видно, что она занимается какой-нибудь женской работой, как это делают многие молодые девушки, которые не богаты, а между тем хотят поддержать свое достоинство». «И больше ничего?» — спросил Арман со смущением. «Нет», — отвечал Бастиен. «Жанна де Бальдер жила прежде на улице Шапон, и привратник ходил туда за справками, когда она нанимала у него квартиру. Он узнал, что у Жанны недавно умерла мать, вдова полковника, убитого в Африке, что смерть матери лишила молодую девушку большей части ее скудных доходов, что понудило ее выехать из этой квартиры и нанять поменьше. Впрочем, Жанна пользовалась уважением всех ее знавших, а примерное поведение ее и деликатная вежливость привлекли к ней общее сочувствие». По мере того, как говорил Бастиен, сердце Армана де Кергац билось неведомым волнением, и тайная радость отражалась на его лице. Бастиен разузнал все подробности о скромном и благородном образе жизни молодой девушки, и каждая из этих подробностей увеличивала волнение Армана. Одна в особенности тронула его до слез. «Кажется, — говорил Бастиен, — что у Жанны де Бальдер было фортепиано. Привратник видел его в прежней квартире, когда приходил к ней удостовериться, достаточно ли у нее мебели, чтобы обеспечить оплату своей новой квартиры. Но фортепиано не явилось на улицу Меле. Вероятно, молодая девушка принуждена была расстаться с ним». «Бастиен, — сказал Арман жаром, — такой старый храбрец, как ты, не может быть музыкантом, не правда ли?» «Уж разумеется, нет.